И пока Табир сражался с ангелом, Мелиодас тем временем убил рыцарей, что охраняли короля, который стоял на коленях, пытаясь напасть на него, но потерял силы, как и все люди до него. Взяв короля за шею и подняв его, он смотрел ему прямо в лицо. «Где остальные? Я лучше умру, чем скажу какому-то демону», — ответил король. «Значит, ты тянешь время для побега своей семьи? Благородный поступок, правда бессмысленный. Они не сбегут и не смогут телепортироваться. Рано или поздно они умрут. Убивать тебя, конечно, было бы пустой тратой времени, ибо в твоей голове много ценной информации. Поэтому я думаю, пока попридержу тебя у себя в плену», — сказал Мелиодас, связывая короля темной материей. «Змейка, открой портал. Будет исполнено», — сказала Мирасцилла, превратившись в человека. Чтобы открыть портал, и Мелиодас смог бросить короля туда. «Хорошо, теперь осталось закончить последнее. Искать королевскую семью в этом городе будет муторно. Потребуется много дней, чтобы перерыть этот огромный город. Возможно, они даже под землей в тайных катакомбах избежали через тайный проход в замке. Значит, остается только один выход. Змейка, забери Шона отсюда подальше. И не возвращайся, пока я не вызову тебя снова или сам не приду», — приказал Мелиодас. «Хорошо, Хоссин», — сказала Мирасцилла, исчезнув в темно-фиолетовой вспышке. После исчезновения Мирасциллы, Мелиодас закрыл глаза и начал медленно покрываться темной материей, из-за чего появилась метка на его лбу и аура стала более плотной, словно второй слой кожи. Огромное количество темной материи и маны начали собираться вокруг него, словно те желали поглотить его тело собой. «Режим уничтожения», — прокричал Мелиодас, резко открыв вместо изумрудных глаз, черные словно бездна. В следующее мгновение появился огромный столб тьмы из замка, который начал расширяться во все стороны, поглощая все вокруг себя. Земля, что сталкивалась с этой тьмой, разрушалась и поглощалась, словно ненастный зверь. Все, кто наблюдали за этим явлением, ощутили мощное давление, не дающее им шанса на побег. «Бог-творец, спаси нас», — были последними словами и мыслями многих людей, что встретили свой конец в этот день. Табир, что сражался с ангелом, тоже попал с ним под удар этого разрушительного выброса темной материи, который спровоцировал Мелиодас. Ангел смог защититься своей магией, а Табир просто смог выдержать это, ибо сам выброс был недостаточно мощным, чтобы нанести ему ущерб. Шон тоже наблюдал за этим издалека. Он сбежал в последний момент благодаря Мирасцилле, что создала ему портал, когда чуть не был поглощен этой атакой, и был очень впечатлен и рад тем, что это сделал его господин. Теперь вместо некогда крупной столицы со множеством зданий, стен и башен, делая его своего рода крепостью, заполненной людьми, теперь на месте столицы Армин можно было наблюдать огромную черную дыру, которой нельзя увидеть дна. Из этой непроглядной бездны вылетел Мелиодас, покрытый темной материей с меткой на лбу, за спиной которого были крылья, благодаря которым он поддерживает свой полет над бывшей столицей. Прямо сейчас он смотрел на эту дыру, следя за всем своим окружением, а если точнее, за тем, как будут вести себя души убитых им людей. Прямо сейчас все эти души летали над ямой и никуда не отправлялись. Пока Мелиодас наблюдал, ангел, что сражался с Табиром, резко полетел в его сторону на огромной скорости, слегка потрепанный из-за этого инцидента, но с гневом в глазах за деяния, сделанные Мелиодасом. «Чудовище, ты заплатишь за этот грех», — кричал ангел. Вот только стоило ему почти приблизиться к нему, как все силы покинули ангела. «Что? Почему моя сила исчезла?» «Нет, это чудовище убило стольких, нужно лишь дотянуться». «Нет, не могу дотянуться, отец, помоги мне», — думал ангел, протягивая руки в сторону спины Мелиодаса, пока тот продолжал смотреть в бездну, игнорируя ангел, пока тот медленно падал в эту самую бездну. В это самое мгновение появился Табир, что парил так же, как Мелиодас, с помощью созданных из темной материи крыльев. «Ты видишь души, Табир?» «Да, вижу. Следи внимательно», — сказал Мелиодас, а потом резко начал смотреть вверх. Спустя примерно 10 минут, дождь, что падал в этом месте, внезапно прекратился, и свет с небес стал падать прямо на место разрушенной земли столицы, едва не освещая яму, что была окутана непроглядной тьмой. Этот свет был теплым и приятным, но в нем было что-то еще. «Господин, души, они исчезли в одно мгновение. Значит, все-таки Бог-творец стоит за этим. Как же иногда не хочется быть правым. Похоже, он не хочет отдавать души обычных людей на съедение таким, как я, демонам, или чтобы они превращались в нежить. подумал Мелиадас с недовольством на сердце от этой информации. «Мой король, мне кажется, вы уже слишком увлеклись всем этим и начали все меньше испытывать эмоции и сострадания к своим бывшим собратьям. Вы даже убили всех в этой столице без колебаний. Советую вам на время перестать использовать заповедь и дать время вашим эмоциям вернуться в норму», — сказала Нива в голове Мелиадаса. «Такова война, Нива, они бы без сожаления убили бы моих близких из-за того, что те не люди, будь у них такая возможность. Поэтому я тоже убью их, прежде чем они убьют меня и моих близких», — ответил Мелиадас с решимостью в своих мыслях. «Я не говорю, что вы ошибаетесь, мне самой плевать на жизни людей, но прошлый вы вряд ли бы так легко поступал с чужими жизнями, а моя задача следить за вашим состоянием. Поэтому я беспокоюсь за ваше психологическое здоровье. Ваш метод по контролю и сдерживанию эмоций из-за долгого ношения заповеди плохо влияет на вас. Тогдашний я не видел, чем являлись люди этого мира. Они не такие же, как люди из моего. Их вера и стремление служить Богу-Творцу превратило их в рабов этого существа. Это не те люди, которых я знаю и понимаю. Но если ты считаешь, что это вредно для меня, то хорошо, я на время возьму перерыв, когда вернусь к остальным», — согласился Мелиадас, так как сам начал ощущать сильное влияние заповедей своего нового состояния по контролю эмоций, чтобы не попасть под воздействие заповеди. «Мы закончили, возвращаемся», — приказал Мелиадас Табиру, полетев в сторону, где он чувствовал Шона с Мирасциллой. Глава 13. Падение трех крепостей. Прошло 2 месяца с того дня, как столица Арамин была стерта с лица земли. Подобное событие не сразу стало известно высшему руководству людского королевства из-за беспорядков, что происходили в ней же. Вот только когда они узнали, то серьезно отнеслись к угрозе армии демонов на их территории. Для решения данной проблемы было принято отправить еще несколько сил под командованием опытных паладинов и героев. Нельзя было игнорировать столько людских смертей и хаоса, что вызывали демоны. Из-за этого высшему руководству людей пришлось действовать, чтобы урегулировать проблемы, которые могли в будущем стать серьезными, чего многие понимали. Армия людей же, которая первая была отправлена на охоту демонов под командованием святого инквизитора Рудольфа, пыталась настигнуть армию демонов, но из-за собственного большого количества и мало количества армии демонов, они постоянно оказывались позади. Сами же демоны вызывали на их пути ловушки и проблемы, которые им приходилось решать. К примеру, помощь уничтоженным деревням от рук демонов или помощь в уничтожении бандитов, что образовались из-за действий демонов и встречались у них на пути. К сожалению, учение Бога-Творца о помощи нуждающимся мешало инквизитору Рудольфу выполнить свою задачу, что не нравилось военному и церковному руководству, поэтому они давили на него действовать. Демоны же продолжались передвигаться по территориям людского королевства, вызывая хаос в каждой мелкой стране, чем задерживали преследующую армию людей. При этом демоны всегда могли занять безопасную позицию в людском городе, который захватывал особый отряд демонов, состоящий из сильных демонов, ведьм и зверолюдей, по информации людского королевства. И самое неприятное для человеческого командования стало то, что они узнали, что один из героев стал служить демонам. Это стало известно, когда разведка собрала всю информацию от выживших и заметили соответствие во внешности с одним из пропавших героев. Руководству пришлось любыми средствами скрывать данную новость от общественности, чтобы избежать сомнения в сердцах людей во время священной войны. Данную информацию сообщили лишь королевским семьям всех людских стран, чтобы уже они оповестили всех чиновников и аристократов в городах о предательстве героя Минору и Чирой при его появлении на их территории были в курсе его предательства. Церковь тоже пришлось молчать по этому поводу, но они уже сообщили своим людям в других странах, чтобы они считали героя Минору и Чира как одержимого демонами или с промытыми мозгами, и для его спасения лучше будет смерть. Также начали ходить слухи о Мелиадасе, как о золотой тьме или кошмар ночи, со своими светлыми волосами, но темной силой, что убивало людей без жалости. Некоторые отмечали его огромную силу и черное пламя, которое нельзя было потушить никакой водой. Выживших после него было мало, поэтому много информации о нем не могли получить. Но то, что он был могущественным демоном, нельзя было отрицать, ибо тот смог убить несколько ангелов, а на это не каждый должен был быть способен. Поэтому пришлось задействовать героев и паладинов для его уничтожения. Благодаря же тому, что Мелиадас понял, куда деваются души, он стал при каждом удобном случае собирать души погибших людей. В этом ему также помогали его подчиненные высшие демоны, которые все людские души отдавали ему. Таким образом Мелиадас смог продвинуться в выполнении задания «Голод», где количество людских душ теперь было такой: 511-217-900-000. Это существенно приблизило его к приобретению магазина в системе. Действие и продвижение демонов не осталось незамеченным людским командованием, ибо те проверяли их маршрут и направление, в которое они шли, уничтожая на своем пути города и создавая хаос. Они догадывались, что либо цель демонов – целенаправленное создание хаоса и нападение в тыл с Восточным фронтом людей с демонами, либо уничтожение трех крепостей, что отвечали за снабжение всего фронта. Очевидно, что демоны хотят, чтобы мы распределили свои силы для решения хаоса, вызванного ими же, чтобы ослабить фронт и затем нанести удар в спину. Вряд ли их цель – три крепости. Конечно, их потеря на первое время будет фатальным, но мы быстро можем восстановить линию снабжения через другие крепости, сказал один из командиров людей. Не согласен. Если это спланированный удар, то даже это короткое время будет достаточным, чтобы наша армия ощутила истощение и не была способна поддерживать осады крепости демонов. Если в этот момент армия демонов будет отвечать на осады и разобьет наши силы, то это станет огромным поражением для всего фронта, объяснил другой человек. Мы не можем игнорировать оба варианта. Если оставим или будет игнорировать хаос, созданный демонами на нашей территории, то только усложним себе жизнь в будущем. А если слишком много наших сил будет отправлено для решения этих проблем, то три крепости окажутся под ударом, как и весь Восточный фронт с демонами. У нас также проблемы с другими фронтами, особенно с эльфами, которые продолжают оказывать сильное сопротивление, из-за чего нам пришлось использовать резервы. Если мы задействуем вторые и третьи резервы, то только сыграем на руку врагу, ибо они нужны нам ко второй и третьей фазе войны. Если мы задействуем все ресурсы, то в битве на истощение проиграем раньше других. Передайте все эти разведывательные данные армиям по охоте на демонов в нашем тылу. Пускай они пользуются этим для решения поставленной им задачи. Также сообщите об этом главнокомандующему Северо-Восточным фронтом, зная его, он будет готов к худшему. У нас же нет времени и лишних сил, чтобы еще как-то им помогать, строго сказал мужчина. Так точно. Теперь перейдем к южному вопросу, а точнее морскому. Мы потеряли целый флот и адмирала в битве с Йокаем в Темном море. Нам нужно немедленно выставить свободные флотилии кораблей у ближайших мелких островов в Диком море, чтобы те защищали порты от возможного вторжения и захвата Йокаев. Также нужно построить еще несколько сотни кораблей для усиления давления в море, говорил мужчина, которого все слушали и не смели перебивать. В это же время армия демонов располагалась в одном из городов людей, который, как обычно, был захвачен отрядом Мелиадаса Десяти Заповедей, который начал все больше набирать боевых заслуг этими действиями. Нередко они встречали в захваченных городах помимо ангелов, но и сильных личностей, что пытались защитить город. Благодаря слаженной работе 8-го легиона демонов и отряда Десяти Заповедей, они смогли без больших потерь оказаться в тылу врага, устраивая хаос, который люди не могли игнорировать. Немало мелких стран пострадали. Мелиадас лично посещал столицу под охраной с Табиром и с Шоном, иногда присутствовала Юи или Элиза, желая тем самым проявить себя. Насчет же самой Элиза, то та была вместе с Деррир в итоге наказаны за тот случай со складом, сразу когда Мелиадас вернулся из столицы, наказал же он их тем, что сначала избил достаточно сильно, а потом лишил на 2 месяца любого секса или вкусняшек, что было неприятно для них, но стало ценным уроком. Высшие демоны понимали только язык силы, и если ты показываешь свое превосходство, то те будут послушными как котята. Также Мелиадас прислушался к совету Нивы и перестал какое-то время использовать заповедь любви, чтобы снизить влияние на его чувства и эмоции, ведь из-за того, что есть шанс получить ответную реакцию от заповеди, как и враги, ему приходилось подавлять эти самые чувства и желания, из-за чего Мелиадас начал испытывать меньше сострадания к другим, особенно к союзникам. Он стал больше мыслить как машина, которая искала наиболее лучший способ для решения проблем. Даже убийство множества невинных жизней становилось обычным делом. Благо Мелиадас проводил свободное время в ПВ-шаре с Мерлин, Юи, Курака, Широни и Шизуна, помогая себе тем самым вернуть чувство любви, которую он испытывал, и к нему испытывали его девушки. Это помогло ему вернуть стабильность в сердце и разуме. Отдельно он помогал Гаутеру, чтобы тот лучше начал использовать свою магию разума, из-за чего тот был рад такой заботе, хоть и не понимал, почему испытывает такие чувства. Но помимо равновесия в своем сердце, Мелиодас продолжал работать над исследованиями, связанные с ангелами. Благодаря совместной работе с Да Винчи, он смог создать зелье, которое повышает сопротивление к святому элементу и стихии света. Также они примерно поняли, как можно лишить ангела его сопротивлению к крови демонов из чистилища, но для этого им нужно было сделать несколько ритуалов. Плененный ангел во время одного ритуала в итоге почти стала демоном, но умерла из-за разрыва тела, так как две сущности боролись друг с другом, впоследствии уничтожив сосуд. Поэтому Мелиодасу приходилось все чаще брать в плен ангелов, чтобы улучшать и изменять ритуал, для того, чтобы превращение ангела в демона проходило без проблем. Возможно, кому-то станет интересно, зачем ему это делать, то ответ прост. Потому что это может открыть двери к возможностям по превращению других рас в демонов, чего пытался добиться Наберриус в своих проектах. Мелиодас же хочет превращать не только ангелов, но и людей, гномов, драконов в демонов, чтобы те служили королевству демонов. Ведь как прошлый человек, он знает, как велик соблазн у людей стать кем-то большим, чем обычным человеком. Нередко обычные люди приходят к вампирам, чтобы получить возможность стать одними из них. Также кровь демонов из чистилища поможет деморализовать силы людей и ангелов, когда станет известно о том, что демоны превращают ангелов бога-творца в себе подобных. Даже обычное превращение ангелов в падших ангелов считают тем, что ангел сам отрекся от бога-творца, в то время как превращение в демона – это уже другой разговор и лишает даже выбора ангела. Подобное вселяет страх, ибо некогда защитники могут превратиться в их погибель. Но все это пока далекие планы, как и план с героем-предателем, который по задумке Мелиодаса лишь начинает набирать обороты, ибо церковь и власти королевства людей не дают данной информации достигнуть масс. Как бы сильно они ни пытались это скрыть, невозможно скрывать правду так долго, сказал Мелиодас с ухмылкой. Сам же Минору Ичиро за время службы демонам не раз показывал свою преданность, не колеблясь убивая людей и предлагая собственные планы по их уничтожению. Мелиодасу нравилось, к чему шел Минору, который больше не видел смысла возвращаться к людям и полностью посвятил себя мести и возможности стать кем-то другим. Шон работал над навыками Минору, чтобы тот не был сильно зависим от Лука, но это не значит, что они полностью забросили его особый дар меткость судьбы, который на первый взгляд казалось лишь давал ему возможность всегда попадать в цель. Вот только позже Мелиодас и Шон смогли отметить, что чем бы ни стрелял Минору и как бы ни пытался специально промахнуться, пока он видел и знал свою цель, то всегда мог бы попасть в нее. Словно он видел путь судьбы и его стрела или что-то еще, могли последовать по этому пути, чтобы коснуться цели. Подобная способность все равно казалось не впечатляла, как показала практика с генералом демонов Фрейгером, которого Минору пытался убить своими стрелами, но урона было слишком мало, чтобы стать угрозой. Вот только если сама сила Минору увеличится, то и угрозой стрел, которые всегда будут попадать в цель, станет ощутимой. Но, к сожалению, главной проблемой стало то, что у Минору не было большого таланта в магии, чтобы стать сильнее, чем он уже был. Конечно, всегда можно было увеличить физические возможности тренировками, но основная огневая мощь была в магических стрелах, которые зависели от магии. Для решения данной проблемы было лишь одно решение, но оно было опасным – превратить Минору в демона из чистилища. Превращение человека в демона с помощью этой крови возможно. Ты и сам это знаешь, ведь по твоим записям проводил данный ритуал на Шизуна. Вот только, как я заметила, у Шизуна есть редкие приступы демонизации, объяснила Да Винчи, попивая кофе, которое принесла ей Юри Альфа, сидя за столом с кучей бумаг, находясь в ее и Мелиодаса лаборатории, заполненной множеством пробирок и книг. «Демонизации?» – переспросил Мелиодас. «Да». Правда, как я сказал, они редкие и проявляются лишь в трудные минуты. Даже ее зрачки становятся черными. Она проявляет демоническую природу, которая на инстинктивном уровне присутствует в этой расе. К примеру, она отмечала огромный приток магии и стремление уничтожить угрозу своей жизни. Это говорит о том, что ваш ритуал прошел не идеально, мастер. То, что Шизуна жива, удивительно, но с учетом того, сколько предосторожностей вы проделали, это неудивительно. «Так в чем же проблема? В душе», — сказала Да Винчи, сделав глоток кофе. «В душе? Сама душа не может принять новую физическую оболочку, которая не соответствует ее изначальной форме. Даже есть такой интересный философский вопрос, что рождается, первым курица или яйцо?» В этом случае, что подстраивает под себя, душа создает форму тела или тело душе форму под себя, сложно ответить. Если ты хочешь превратить человека в демона, без лишних проблем, то нужно изменить душу в самом ритуале превращения, объяснила да Винчи. Но как тогда вампиры превращают людей и другие расы в себе подобных без проблем, связанных с душой? Из информации, что я получила через книги по данной расе, скорее всего это связано с самим процессом полноценного превращения. Пока обращенный вампир не выпьет свою первую кровь от своей же расы, то тот будет стареть и будет иметь слабые вампирские качества. Скорее всего этот процесс с первой кровью является переходом невидимой черты между прошлой сутью и новой, которую если пересечь, то душа дает согласие на изменения, отказываясь от прошлой сути. Понятно, кивнул Мелиодас. Если будешь превращать людей в этих существ, то не советую. Как по мне, они слишком отвратительны. Да и природа похожа на существ из кошмаров, сказала да Винчи с легким отвращением. Мой план не совсем в этом. Я лишь хочу дать людям силу, они не станут такими же, лишь приобрету огромную силу и долгую жизнь. Разве это не прекрасно? Это то, чего хочет каждый человек. Конечно, я не буду никогда принуждать к этому. Не совсем. Я точно уверена, что таким образом вы будете контролировать людей, которые пойдут за такой силой. Наверное, через какой-нибудь магический контракт или паразитов, чтобы управлять их волей, добавила да Винчи. Не буду отрицать такой возможности. Но ты же помогаешь мне в этом. Как ученый, я не могу скрыть своего желания понять структуру и возможности этой крови. Да и сама затея с изменением расы очень интригующая для любого ученого. Ведь это открывает много возможностей. Вот только как личности я не одобряю ваших методов, мастер. Я не сторонник войны, но понимаю, что ради достижения целей нужно идти на жертвы. Эх, было бы проще, если бы вы приказали мне через командное заклинание, чем просто искушали мою натуру. Вы такой злой и подлый, мастер. Спасибо тебе за содействие, да Винчи Тян, сказал Мелиодас с улыбкой. После этого разговора Мелиодас продолжил работать над ритуалом и самим процессом превращения человека в демона из чистилища с помощью крови низших демонов. Да Винчи дала ему понять, в какое направление ему нужно идти, чтобы достичь своей цели. Таким образом, когда он смог довести ритуал до ума, то решил использовать Минору Ичиро, который уже долгое время желал силой превратиться в демона. Вместе с Юи и Шизуна, они все подготовили и вызвали Минору в реальном мире, чтобы в закрытом от чужих глаз месте осуществить задуманное. В этой чаше твое новое будущее, Минору. Выпив это, ты станешь на путь новой жизни. Ты откажешься от своей человечности и души, став взамен сильнее и лучше по сравнению с человеческой жизнью, превратившись в демона, объяснил Мелиодас с драматизмом, протягивая серебряную чашу, наполненной кровью демона падшему герою. «Я принимаю», — сказал Минору, беря чашу в руки с волнением в голосе и в теле, если заметить, как слабо дрожат его руки, ведь целых 2 месяца он жаждал этой самой возможности, наконец-то стать чем-то большим, чем простым человеком с короткой жизнью и хрупким телом. Он убивал людей, пытался проявить себя как преданный слуга и даже упорно тренировался с желанием отомстить в сердце. Процесс будет болезненным, возможно даже мучительным, есть даже шанс умереть, если будешь слаб, ведь тело будет меняться, поэтому нам надо было, чтобы ты стал сильнее физически и выдержал эти изменения. Сразу после слов Мелиодаса, Минору без колебаний выпил содержимое чаши, не оставив ни капли. И сразу после этого тот ощутил мощные приступы боли, словно внутри его тела вспыхнул огонь, который сжигал все внутренние органы, все его нервные окончания кричали от боли. «А-а-а-а-а-а!» — кричал Минору во все горло, благо вокруг них был создан барьер и никто не мог услышать за его пределами. Сразу же после того, как Минору начал кричать и корчиться от боли по телу, под его ногами начала светиться магическая формация, состоящая из круга с разными символами, что являлись ритуалом, для облегчения процесса превращения. Подобная сцена длилась 10 минут, но эти 10 минут были вечностью для Минору, который хотел несколько раз потерять сознание, но что-то удерживало его от этого, и он чуть не сошел с ума. У него даже были мысли откусить себе язык, чтобы прекратить свои мучения, но мысли о мести вспыхнули в голове и не дали пойти на этот трусливый шаг, продолжая терпеть огромную боль. Когда же все закончилось, то на земле валялся Минору, чье тело было запачкано в собственной крови, что до этого выходило из всех его отверстий, заменяя старую кровь на новую. При этом внутренние органы претерпели изменения, которые необратимы. Даже глаза Минору, которые были карие, теперь имели более темный оттенок, словно в них пустота. Статус Минору тоже претерпел заметные изменения по сравнению с прошлым разом. Статус, имя и фамилия, Минору Ичиро. Титулы, герой бога-творца, жители из другого мира, одиночка, изгой, предатель, слуга демонов, убийца, новый обратившийся демон, новый, уровень, 99-120, класс, герой, подкласс 1, лучник, возраст, 21-22, пол, мужчина, раса, человек полунизший демон, чистилище изменен, расовые способности, божественный дар, меткость судьбы, средняя физическая сила, новый, средняя регенерация, новый, способности, магическое песнопение ур 4, зачарование предметов ур 3, магия огни ур 2-3, магия воды ур 2-3, магия ветра ур 2-3, магия света ур 2-1, навыки, меткость ур 10, ночное зрение ур 10, владение луком ур 6, орлиное зрение ур 4, фехтование ур 2, сопротивление, тьма ур 6 новый, огонь ур 4 новый, ед ур 2 новый, характеристики, сила, физ, 450-650, сила духа, 100-200, ловкость, 390-430, выносливость, 709-300-710-1200, защита, 60-90, воля, 30-40, интеллект, 190, мудрость, 100, мана, 8600-8600-8600-10900. То, что тогда отметил Мелиодас, это появление новых двух расовых способностей, которые были более слабыми версия тех, что владели низшие демоны. Мелиодас понял, что это связано с тем, что это из-за того, что раса Минору была полунизший демон, что не давало ему всех возможностей низших демонов. Подобное было с Шизуна, когда она получила тот же статус. Правда, неизвестно, будут ли у него приступы демонизации, как у Шизуна иногда, или я смог исправить изъян, связанный с душой. Правда, душа – это весьма сложная субстанция, и повлиять на нее сложно извне. Подумал Мелиодас, осматривая тело Минору, чтобы обнаружить какие-либо дефекты. Когда же Минору проснулся и поведал о своем новом состоянии, то отметил, что словно он заново родился. Он стал ощущать мир намного лучше и четче, а также стал сильнее как физически, так и магически. Радости Минору не было предела, так как он наконец-то стал чем-то большим, чем простым человеком, он стал демоном, а значит был свободен от человеческих ограничений. Подобное придавало его сердцу огромный экстаз, ведь теперь он мог жить по новой. Конечно, он не забыл, кем является и кому служит, иначе бы был убит за то, что пытается сразу после такого дара сбежать или перестать выполнять свою службу демонам. Скорее теперь он стал еще увереннее служить, чем раньше, понимая, что его место в иерархии демонов весьма низкое и нужно подниматься для лучшей жизни. Правда, его все равно не будут признавать демоны, из-за того, что он был человеком и героем в одном лице. Но это можно исправить, если он убьет своих товарищей-героев. Прямо сейчас армия 8-го легиона демонов двигалась по дороге людского королевства, которая была посреди леса. Все они шли строгим маршем, испуская мощную ауру, что вызывало у слабых монстров и зверей инстинктивное желание убежать от них подальше. Недавно они покинули очередной город, захваченный отрядом 10 заповедей, благодаря чему смогли безопасно восстановить силы и двигаться к следующей цели. Вместе с 8-м легионом был сам отряд 10 заповедей, вместе с их командиром Мелиодасом, что был рядом с генералом Фрейгером. Обычно они отправляли отряд Мелиодаса вперед, но сейчас была иная ситуация, и она требовала все силы для ее выполнения. «Мы скоро должны быть у холма воли, а уже за ним нам откроется путь к трем крепостям у главного фронта с демонами и людьми», — сказал Фрейгер, сидя на черной лошади с демоническим происхождением. «Наконец-то мы выполним свою миссию», — сказал с ухмылкой Мелиодас с нетерпением, сидя также лошади демонического происхождения с двумя рогами на лбу. «Верно, мы даже опередили график и должны были по плану достичь трех крепостей через 3 месяца, но благодаря вашей усердной работе по сбору информации, созданию хаоса и захвату городов, это время в 2 раза сократилось», — сказал Фрейгер с уважением к Мелиодасу. «Все ради королевства демонов и нашей победы. Ваш отец бы вами гордился, мой принц. Ваши военные заслуги повысят ваш статус среди аристократии и армии», — добавил Фрейгер. «Я знаю, генерал Фрейгер. Кстати, я слышал, что вы стали генералом во время прошлой войны раз». «Верно, тогда были тяжелые времена для королевства демонов. Из-за прошлого короля демонов по имени Агамардис Мокиус, который почти довел нас до погибели к скорой войне раз. Многие говорят о прошлом короле демонов негативно из-за его бездействия и поощрения коррупции, которая ослабевала военную силу демонов. Правда, как о личности мало что известно, потому что мало что можно о нем сказать. Я лично не был свидетелем его лика, но слышал, что тот был ленив и недальновиден. Как он вообще стал королем демонов? Просто этот момент истории я пропустил. Он унаследовал этот титул от позапрошлого короля демонов. При этом его поддерживала северная, южная и восточная аристократия из-за того, что Агамар женился на дочери влиятельного демона, а следом он договорился с другими домами и семьями, чтобы в итоге его позиция на троне была нерушимой. Правда, архидемоны его не поддерживали полностью и игнорировали, пока тот не создавал им проблемы. Конечно, он был также силен, приблизительно равный архидемонам. Говорили, что ради увеличения своей силы он стал полагаться на магические предметы, что стало его концом в битве с вашим отцом, объяснил Фрейгер. Спасибо за информацию. Но как именно вы стали генералом во время прошлой войны раз? Насколько мне известно, вы не являлись членом дворянского дома или семьи. Верно, потому что я был обычным простолюдином и жил в обычной деревне под названием Харакан. Я лично наблюдал, как коррупция уничтожала жизнь обычным демонам. Если не резкие изменения вашего отца, я бы мог умереть от голода, как и вся моя деревня. Когда началась война раз, то начался призыв всех демонов для защиты королевства, но, к сожалению, у нас было мало генералов и сильных демонов, так как те отказались поддерживать власть вашего отца и были убиты. Я же решил отплатить вашему отцу за то, что он сделал для нашего королевства и всей расы, отдав всего себя ради спасения и защиты своего дома и всех демонов. Эти доспехи, да, как вы, наверное, заметили, они прокляты тем, что дают мне огромную силу, но цена этой силы – моя жизненная энергия. У демона она большая, но не бесконечная, и рано или поздно я умру от старости. Ради защиты своего королевства я отдал свое будущее, ради других, чтобы получить в короткий срок огромную силу. Благодаря этому я смог не раз помочь защитить многих демонов и тем самым поднимался по военной карьере, став в итоге генералом вашего отца во время войны, тем самым облегчив его бремя. Он лично оценил мою силу и преданность. Сколько вам осталось? Немного. Сейчас мне 321 год, но я уже чувствую тяжесть этих доспехов, а мое тело все медленнее и медленнее реагирует на мои желания, словно мне уже под 5 или 8 тысяч исполнилось. Из-за силы этих доспехов мне даровали титул «Проклятый генерал». «А вы не можете их снять?» – спросил Мелиодас. «Не могу. Проклятие доспехов навсегда заключает владельца, пока тот не умрет. Я с ними живу очень долго и привык к этому. Но я не жалею о том, что сделал, пока я могу еще двигаться и использовать эту силу, чтобы отплатить вашему отцу за то, что он сделал для нашей расы». «Понятно. Ваша решимость достойна уважения среди демонов. Я знаю, мой принц. Ваш отец то же самое сказал и мне», со скрытой ухмылкой сказал генерал, которую не мог увидеть Мелиодас. Спустя же 3 часа ходьбы, 8-й легион демонов прибыл к холму воли, откуда они могли видеть красивый пейзаж зеленых лугов и гор, что были вдалеке, небольшие реки, что протекали вдали. «Дальше нашим силам нужно разделиться, мой принц. Нам необходимо захватить все 3 крепости одновременно, чтобы сразу лишить армию людей возможности получать снабжение. Я уже связался через хрустальный шар с нашим командованием. Они дали нам на захват крепости неделю. Если мы не исправимся, то весь план провалится и наша армия может оказаться в невыгодной позиции. Мой отряд вполне способен взять на себя 1 крепость. Мне это известно. Вы уже доказали свою силу. Наши силы сейчас составляют 18 тысяч демонов, поэтому я предоставлю вам в распоряжение 3000 из них. Они вам помогут держать крепость после захвата. Я же отправлю ко 2-й крепости под командованием моих лучших офицеров 8000 демонов и сам возглавлю остальных 7000 к 3-й крепости. Объяснил Фрейгер план. Ничего не имею против, но будет сложно взять крепость в короткий срок с таким количеством. Все-таки брать крепость за неделю не каждый может, добавил Мелиодас. Нам это известно. Если люди еще не догадались о нашем плане, то это будет еще легко сделать, но если они все узнали, чего исключать нельзя, то могли отправить дополнительные силы к крепостям и это усложнит осаду. Поэтому я прошу вас оказать поддержку нашим силам, когда появится возможность», — сказал Фрейгер серьезным тоном. «Я вас не подведу. Отряд 10 заповедей не ведает поражения», — заявил Мелиодас уверенным тоном, на что Фрейгер кивнул и направился к своим демонам, которые ожидали приказов, когда остановились на холме. «Восьмой легион демонов. Мы долго к этому стремились и потеряли немало наших братьев, но все их смерти были не напрасны, так как с сегодняшнего дня наступает переломный момент войны. Именно мы станем той силой, что переломит чашу весов на фронте. Я знаю, что вы не боитесь смерти и не боитесь людей. Страх нам неведом, нам ведома лишь цель достичь победы в этой войне раз. Мы, демоны, пережили первую войну раз и еще живы. Покажем же людям, за что демонов боялись и избегали», — прокричал Фрейгер, поднимая в небо кулак. «Да!» — прокричали все демоны, поднимая кулаки в знак поддержки и силы. После этого Фрейгер начал разделять свои силы, чтобы возглавить 7000 демонов к одной из крепостей. Офицеры же тоже возглавили 8000 демонов, направившись ко второй крепости. А Мелиодас и его отряд 10 заповедей вместе с 3000 демонов направились к первой крепости. «Элиза и Деррир, вы отправитесь ко второй крепости с нашей армией и будете наблюдать, стараясь скрывать свое присутствие. Если все будет хорошо, можете не помогать, но если случится что-то неожиданное или наши силы будут проигрывать, вы имеете право вмешаться и помочь в осаде», — приказал Мелиодас двум высшим демонам. «Как прикажете», — хором ответили оба, преклонив колено и опустив головы. «Шон и Минору, вы же отправитесь к третьей крепости и будете помогать в осаде нашим силам. Возможно, будут проблемы, поэтому помогите и можете не скрываться. Скажите, что я вас послал, генерал не будет против», — приказал Мелиодас двум мужчинам, что были в его отряде. «Будет исполнено, мой принц-повелитель», — сказали они хором, тоже преклонив колено. Мелиодас верил в силу генерала Фрейгера, но его беспокоила возможность ловушки или сложности, что могут возникнуть в крепостях. Поэтому решил подстраховаться и отправить двух своих сильных подчиненных ко второй крепости, где хоть и было много демонов, но не хватало кого-то с большой силой. А Шона и Минору он отправил, чтобы те смогли помочь в случае сложностей. Первая крепость, что отвечала за снабжение на фронте людей с демонами, называлась Арнора. Она располагалась на небольшом выступе, возвышая ее положение над землей. Стены и башни были очень высокие и толстые. При этом она располагалась в лесу, рядом с рекой. Но благодаря высоким башням, которые возвышались друг за другом, было очень сложно подобраться незамеченным с целым войском. Само же положение крепости не давало так просто ее захватить осадными орудиями. Крепость Арнора пережила несколько битв во время прошлой войны раз с демонами, продолжая служить человечеству как один из самых надежных бастионов. Все, кто был в крепости, никогда не верили, что она легко падет от армии демонов. Благодаря же тому, что они были в лесу, окруженные монстрами, демонами было еще сложнее подобраться незамеченными и просто так расхаживать у стен крепости, не будучи атакованными монстрами. И даже так, крепость служила пунктом для перевозки снабжения для армии на фронт, чему помогала охрана сопровождения от монстров. Не будь таких мест, было бы очень трудно перевозить всю провизию разом на фронт. Как обычно, люди в крепости следили за обстановкой очень внимательно, потому что им было приказано делать это в два раза лучше. Вместе с этим в их крепость было прислано дополнительное число солдат, давая каждому понять, что что-то назревает, поэтому они были готовы. И к большому сожалению многих в этой крепости, то, чего они ожидали, случилось буквально этим днем. Когда одна часть леса рядом с крепостью начала гореть черным пламенем, а другая замерзать под глыбами льда, подобная перемена сразу же подняла тревогу по крепости, усиливая тем самым барьеры и заставляя каждого вооружиться, вставая на стены, закрывая все входы и выходы из крепости. Мелиодас и его отряд вместе с 3000 демонами, что стояли позади, тем временем смотрели на крепость, что теперь была в боевой готовности от их действий. Их план заключался очистить территорию от монстров, поэтому надо было уничтожить лес и монстров, что жили в нем. «Юи, на тебе барьер. Шизуна, на тебе стены. Заморозь их и уничтожь всех, кто будет мешать. Курака и Широни, следуйте за мной. Остальные, ждите, когда крепость будет захвачена, и тогда можете входить», — приказал Мелиодас командным тоном, который не оставлял ни у кого вопросов и возражения насчет его приказов, так как те уже привыкли к его роли командира их отряда, а демоны не видели причин наслушаться их принца. Юи начала собирать ману в своем теле в руки, готовясь использовать мощное заклинание, пока Шизуна отправилась в другую часть леса, чтобы там увеличить рост льда, чтобы тот смог достигнуть стен. Мелиодас же спокойным шагом направился прямо к единственному главному входу в крепость, который был закрыт железными воротами и решетками. Вот только стоило им приблизиться, как в их сторону полетели стрелы, но стоило тем до них дотронуться, как те прошли сквозь них, так как они были лишь иллюзией, созданной Куракой, их образы стали появляться в других местах, вводя их в возбуждение, пока сами они стояли под невидимостью и смотрели на стены немного дальше, чем их иллюзия. В этот момент из места, где была Ю, и начала исходить мощная магическая энергия, которая заставила всех чувствительных к мане напрячься, понимая, что скоро будет использовано мощное атакующее заклинание. И спустя мгновение желтая молния покинула руку Юи, чтобы превратиться в дракона, который поразил своей головой барьер с огромной силой, из-за которой мощный звук удара на мгновение оглушил всех, а следом барьер начал трескаться. «Как всегда впечатляет», — сказал Мелиодас с ухмылкой, наблюдая за действием магии Юи. «Всегда поражаюсь магии Юи Синсе, ня», — сказала Курака с возбуждением от такого, насколько мощна эта атака. «Мы тоже постараемся», — сказала Широни уверенным тоном, сжимая кулаки в боевой готовности. «Теперь, когда барьера нет, это наш шанс», — сказал Мелиодас, собирая на кончике пальца сгусток темной материи, а затем адского пламени, чтобы в следующее мгновение ворота были разрезаны темным лазером на части, вместе с решетками, оставляя в ней дыру. Когда открылся проход, Мелиодас с Куракой и Широни вошли внутрь, где их уже ждала армия вооруженных людей мечами в доспехах и посохами, выделяя среди них рыцарей и магов. «Открой глаза слепым и даруй свет знаний, чтобы мы обрели ясность в темные времена», — прокричал один из магов, тем самым рассеяв иллюзию Курака. «Похоже, среди них есть умелые маги», — заметил Мелиодас с ухмылкой. «Убить их», — крикнул командир, направляя в их сторону меч, после чего все побежали на Мелиодаса и двух Никашоу, что стояли позади него. «Я с ними справлюсь, не и сама, старший брат, предоставь это мне», — сказала Широни, вставая вперед, не давая Мелиодас первым действовать. «Хорошо», — кивнул Мелиодас, не желая мешать Широни, как обычно, проявить себя. Первый человек, что попытался напасть на Широни, замахнулся мечом по ней, но та легко увернулась от удара и просто ударила прямо в его грудь, деформируя его доспех под силой удара и отправляя в полет. Следом напало еще трое человек, но Широни выбила у первого меч, чтобы ударить ногой, а другого ударить в лицо второй рукой, чтобы он отлетел от силы удара. Следом она ударила третьего, который попытался ударить со спины, но в ответ Широни лишь ударила тыльной стороной кулака вслепую прямо в грудь мужчины, из-за чего тот отлетел от нее. Курака же тем временем направилась в сторону магов, что были позади группы рыцарей. Она использовала магию огня и смела тех с пути, но маги поставили перед собой барьер, который защитил. Курака создала магический узор в воздухе, и белая молния вылетела из нее в сторону магов, пробивая барьеров насквозь. Те, кто за этим наблюдали, были удивлены, ибо не ожидали такого от зверочеловек, по их мнению. Все лишь из-за того, что Курака усилила свою магию с помощью ки и те самым уничтожила барьеры магов с огромной легкостью. Шизуна же в этот момент уже смогла взобраться на стены, заморозив всех там людей в ледяные статуи, и те не успели даже нормально сопротивляться. Даже маги, что пытались защититься, лишь могли наблюдать за последними секундами своей жизни без возможности что-то изменить. Мелиодас за всем этим наблюдал спокойным выражением, но был готов в случае необходимости вмешаться и помочь. Прямо сейчас он был без заповеди любви внутри себя, так как в крепостях нет ангелов-хранителей, и можно было бы обойтись без нее в этом сражении. Вот только внезапно всю крепость покрыл золотой свет, который сначала смутил многих, но следом Мелиодас и остальные ощутили слабость, которая дала шанс людям, чтобы попытаться напасть. Один из рыцарей смог схватить Широни в ослабленном состоянии, чтобы его товарищи проткнули ее мечом. Но Мелиодас был рядом и помешал этому плану, просто схватив рыцаря в доспехах, а потом зажег его адским пламенем. «А-а-а-а!» — закричал рыцарь, покрытый адским пламенем. Когда же Широни освободилась, то ударила ногой по другому рыцарю, что попытался ее проткнуть мечом. «Спасибо, не и сама», — сказала Широни с улыбкой. «Не теряй бдительности, никогда», — сказал Мелиодас строгим тоном, сохраняя серьезный вид. Внутри он волновался за нее и поэтому хотел, чтобы она была внимательна в следующий раз. «Прости», — сказала Широни, опустив свои уши, понимая, что совершила ошибку, дав себя поймать в момент, когда потеряла бдительность из-за странного чувства слабости. Похоже, нас все-таки ждали. Эта магическая формация не могла просто так появиться, сказал Мелиодас, осматривая крепость, которая была покрыта множеством магических узоров. В этот момент из самой крепости и башен начали выбегать еще больше вооруженных в доспехах и мантиях людей, которые начали окружать каждого члена отряда Мелиодаса. И вместе с ними вышел один человек, который выделялся из толпы рыцарей и магов. Он имел короткие белые волосы и желтые глаза, светлую кожу и неплохое телосложение. Носил легкую одежду, состоящую из темно-фиолетового жилета и черной рубашки под ней, черные штаны и сапоги белого цвета, держа при этом в руке странный меч белого цвета, как перчатки на его руках. «Что, Мелиодас?» – удивленно произнес мужчина, смотря на высшего демона с желтыми волосами. «Хау, ты меня знаешь?» – спросил Мелиодас с легким удивлением, приподняв бровь. «Блин, убейте его быстро!» – крикнул парень, указывая на Мелиодас, словно увидел свой ночной кошмар. Но Мелиодас был быстрее и просто превратил свою правую руку в огромную лапу из темной материи и откинул рыцарей словно пыль со своего пути. А затем он сделал мгновенный рывок в сторону парня с белыми волосами, чтобы ударить своим огромным мечом, который достал из инвентаря. Вот только парень успел среагировать и заблокировать удар своим мечом, от которого исходил белый свет. «Кто ты? Откуда тебе известно мое настоящее имя?» – спросил Мелиодас с подозрением. «Неважно, я герой Кеничи Кабайси, так просто не сдамся!» – крикнул парень по имени Кеничи, пытаясь сопротивляться давлению силы Мелиодас, но не мог. «Почему ты такой сильный в этой формации? И почему ты вообще здесь?» – не понял Кеничи, стараясь не сломать собственные руки от такой силы. «Почему? Потому что я слишком силен и буду там, где хочу», — сказал Мелиодас спокойным тоном, слегка усилив давление, из-за чего Кеничи больше не мог и пытался отступить, но ему этого не позволили и нанесли удар мечом прямо по груди, откинув в стену. «Агрх, КХМ», — простонал Кеничи, выплюнув кровь изо рта, ощущая огромную боль на груди, получив там порез от меча, из-за чего кровь стала истекать из него. В этот момент на Мелиодаса напали другие рыцари, которые не могли вмешаться, боясь навредить случайно герою, а еще они думали, что он сможет легко его победить, но теперь в их сердца появился страх перед этим демоном, который так легко смог откинуть героя из другого мира. Тем же временем Широни и Курака успели прийти в себя, хоть они ощущали слабость в теле, словно половину их силы запечатали, они еще могли сражаться, если будут сильнее стараться, но это было сложно для них первое время, чем пользовались люди. Даже Шизуна пришлось использовать свою кровь демона из чистилища, чтобы получить преимущество против рыцарей и магов, которые пытались ее уничтожить как можно быстрее. Данная формация ослабляла любые нечеловеческие расы, делая их слабее в два раза, притупляя их боевые инстинкты, мышление, уменьшая резервы маны, физическую силу и так далее. Этого должно было быть достаточно, чтобы победить, но их противники были не обычными демонами, а очень упорными и сильными личностями. Мелиодас выделялся среди всех тем, что формация никак на него не повлияла, и он с огромной легкостью убивал каждого человека, словно расправлялся с насекомыми. Из-за того, что он привлек слишком много внимания своей силой, большая часть людей пытались победить его численным преимуществом. Это дало его девушкам шанс расправиться с меньшим количеством людей. Сам же герой Кеничи пытался исцелиться магией, но чем дольше наблюдал за ходом сражения, тем бледнее становилось его лицо, как его волосы. Когда рана была уже полностью закрыта, он попытался сбежать, так как понимал, что сражаться с Мелиодасом ему не по силам, даже с его способностью, дарованная Богом-творцом. Вот только на выходе из крепости стояла молодая девушка с золотистыми волосами и красными глазами. Ее красота могла бы заворожить любого мужчину, но увидев ее, Кеничи еще сильнее испугался. «Ты, Юи, что ты тут делаешь?» – удивился он, сделав шаг назад, понимая, что та является вампиром, а значит, опасна для него. «Откуда ты знаешь мое имя?» – спросила Юи, нахмурившись. «Была не была», – крикнул Кеничи, побежав на Юи с мечом в руках. «Молния змей», – сказала Юи, из ее рук вылетели молнии в форме змей, но внезапно Кеничи перепрыгнул ее на несколько метров, чтобы оказаться позади, и попытался убежать. «Стоять!» — крикнула она ему вслед. «Идите к черту! Я на такое не подписывался!» «Юи, поймай его! Я займусь крепостью!» — приказал Мелиодас по телепатии. «Хорошо, любимый!» — кивнула Юи, побежав за героем Кеничи. «Ветер перемен!» — сказала Юи и резко увеличила свою скорость, став слабо парить над землей. Мелиодас же тем временем смотрел на множество рыцарей и магов перед ним, которые были окружены трупами своих товарищей, продолжая с ним бороться в надежде победить. Но его взгляд косо заметил, что его девушкам тяжело сражаться под ослаблением. «Мне надоела эта магическая формация. Змейка, уничтожь его источник», — приказал Мелиодас, смотря на главное здание в крепости, после чего из его одежды выползла маленькая белая змея. «Будет исполнено», — ответила Мирасцилла и исчезла. «А теперь продолжим наш танец, людишки», — со злой ухмылкой сказал Мелиодас, вызывая в сердцах людей страх, который некоторых вынудил сделать шаг назад. Вторая же крепость, что также помогала в снабжении армии людей на фронте с демонами, называлась Карнатор. Она выделялась тем, что была построена в горе и имела открытую местность, что давало ей хорошую боевую позицию, позволяющую избежать полного окружения, всегда знать о возможном наступлении крупной армии и эффективно использовать катапульты на башнях. При этом крепость имела три внутренние стены, что возвышались друг за другом, делая ее одной из самых неприступных, благодаря тому, что захватчикам придется постоянно захватывать стены, в то время как защитники всегда будут иметь высокую позицию и обстреливать их с высоких стен всем, чем можно. Также крепость была ближе всех к фронту, о чем свидетельствовала слегка пустая земля вокруг нее. Как и люди в первой крепости, они внимательно следили за обстановкой, пока внезапно к ним не начала приближаться дивизия демонов числом 8 тысяч. Сначала их начали обстреливать камнями-катапультами, а потом стрелами и магией, когда те уже достаточно близко оказались к ним. Они смогли избежать обстрела только благодаря магическому барьеру, созданный магами демонов, и тому, что все были на коннице. Когда же дивизия демонов оказалась под стенами, то внезапно люди открыли ворота, и из них выбежала дивизия людей в числе 20 тысяч, которая сразу же начала сражение с демонами, стараясь помешать им занять позицию у стен. Но, как ожидалось, несмотря на численное преимущество, демоны были сильнее и могли удерживать натиск людей, особенно благодаря офицерам демонов, которые владели демонической трансформацией. Кто-то имел внешний вид большого демона с красной кожей и ногами-копытами, с рогами на голове, крыльями на спине и когтями, а вместе с этим крепким и мускулистым телом. Благодаря этой форме он хватал тела людей и раздавливал в месиво или бросал их тела как камни в других людей. Или он создавал огненные шары в руках, чтобы уничтожать несколько десятков людей. «Подходите, людишки, я вас всех уничтожу. Восьмой легион вам покажет весь ужас демонов», — кричал первый офицер демонов. Второй офицер демон имел почти такой же внешний вид, но вместо красной кожи она оставалась такой же, как и без трансформации. Вот только его тело покрывали темно-красные чешуйки, а на голове были красные рога, волосы были длинными и малиновыми, а правая рука стала огромной, словно принадлежала великану, но благодаря ней он одним ударом создавал землетрясения, из которых выплескивался огонь, что сжигал людей. «Ха-ха-ха-ха, чего дрожите, людишки? Неужели не можете нормально стоять на своих двоих? Эта земля слишком тяжела для вас», — с насмешкой сказал второй офицер, размахивая своей огромной рукой, чтобы сметать с пути всех людей. Третий офицер-демон имел почти такой же внешний вид, только черную кожу, как у угля, с красной дырой на груди, одетый в черные доспехи с шипами. На его голове были длинные красные рога, а само лицо имело жуткий вид, словно из ночных кошмаров. В руках он держал длинное копье, словно трезубец с глазом на среднем конечнике. Своим мастерством копья офицер-демон пробивался через строй людей, несмотря на то, что они защищались щитами целым строем. Его покрытое пламенем копье пробивало их, плавя железо, из которого они были сделаны. Сама же скорость офицера-демона были выше человеческих возможностей, и те не могли его так просто остановить. «Сдохните, сдохните, умрите, людишки», — кричал третий офицер-демон, прыгая на людей и пронзая их доспехи своим копьем, убивая тех насмерть. И так продолжалось несколько минут, из-за чего сражение шло в пользу демонов. Люди слишком быстро и легко умирали, без возможности победить офицеров-демонов, которые использовали демоническую трансформацию. «Свет, озари тьму, ради твоих верных рабов, что заблудили в ней», — крикнул мужчина, что спрыгнул со стен крепости, выпуская в сторону демонов яркий свет, что начал причинять боль всем демонам. «А-а-а-а, кричали демоны, отходя назад. Тем, кто применил эту магию, был взрослый мужчина с короткими золотистыми волосами и бородкой. Носил он тяжелый доспех с голубым оттенком и золотистым. Особенно выделялся золотой мех на его плече и символ льва на правом плече. В руках же он держал одноручный меч, а на его бедре висела книга. «Порождение зла! Я очищу эту землю от вашего присутствия, во имя Бога Творца!» — крикнул мужчина, указывая на демонов мечом. «Паладин!» — крикнул второй офицер-демон с недовольством. Паладин без лишних слов напал на ближайших демонов, ослабевая тех своим мечом, который начал испускать золотой свет, что ослабевал демонов, и благодаря этому он смог справиться с ними без больших проблем. Вот только офицеры-демоны не дали ему это продолжать, и напали на него, считая его наибольшей угрозой. В этот же момент ворота снова открылись, и оттуда вышла еще одна дивизия рыцарей и магов во главе со взрослым мужчиной с каштановыми волосами и бородкой. Носил он серебряные доспехи с голубой тканью. При этом в руках он держал книгу «Очисти и обереги людские души от мрака, что хочет свести их ко тьме», сказал мужчина, и людей, что были рядом с ними, были покрыты золотым светом. Увидев подкрепление людей, офицеры демонов отдали приказ демонам перестроиться и пытаться перейти в защиту, так как им надо тянуть время, чтобы победить в этой битве. Вот только лучники на стенах не давали им покоя и продолжали обстрел. Но все это не сломило демонов, которые много лет жили сражениями и тренировках к этому моменту. Даже когда их пронзило несколько стрел и они истекали кровью, это не сломило их дух, и те продолжали сражаться, несмотря на боль. Но люди тоже не сдавались и пытались группами победить каждого демона. Они понимали, что один на один демонов не победить, поэтому объединились в группы. Благодаря магии жреца их тела испускали свет, который ослабевал демонов и придавал им уверенность в борьбе с ними. В этот момент паладин с мечом сражался с офицерами-демонами, и по его виду было ясно, что демоны его теснили, оставляя на его броне царапины и трещины. Поэтому ему на помощь подоспел жрец, наслав на него усиление и защиту, тем самым паладин смог нанести удар прямо в сердце одного из офицеров-демонов. «Сдохни, демон!» Паладин, вытащив меч из офицера-демона, пока его не достал другой такой же демон. «Га-а-а-а!» — прокричал один из офицеров-демонов, прыгнув на паладина, замахиваясь своей огромной рукой. Из-за этого паладину пришлось уворачиваться, так как он понимал, что не способен защититься от подобной атаки. Вот только паладин увидел момент, когда защита демона была ослаблена, и попытался нанести удар в спину, но тот предвидел это и защитился своей второй рукой в качестве щита, из-за чего меч паладина пробил ее насквозь. Это дало офицеру-демону второй раз взмахнуть рукой, чтобы в этот раз достигнуть паладина и отправить его в полет. «Паладин Трейнок!» — воскликнул жрец, побежав в сторону паладина, защищаясь от демонов, что пытались ему помешать подойти своей магией. «Я в порядке, не расслабляйся, мы на войне, здесь нет жалости!» — крикнул паладин, быстро вставая, игнорируя боль по всему телу, словно его кости были превращены в мелкие кусочки, даже доспех почти полностью сломался из-за силы удара демона с огромной рукой. Один из офицеров демонов с копьем оказался позади жреца, нанося удар копьем в его грудь, но барьер из золотого света смог защитить от удара, причиняя демону боль. Вот только демон не остановился и усилил натиск, вызывая трещины в барьере. Поэтому жрец прочитал новое заклинание, после которого яркий свет покинул его руки и поразил демона. А затем жрец убежал, пока демон пытался преодолеть боль. В этот же момент один из офицеров демонов с огромной рукой оказался возле стены, ударяя по ней всей своей силой, но его пути появился прозрачный барьер, не дающий так просто его пробить. Вот только он продолжил это делать, игнорируя попытки людей на стенах помешать ему стрелами и магическими снарядами. «Во имя королевства демонов!» — крикнул офицер-демон, ударяя с еще большей силой, терпя боль по всему телу из-за атаки магических снарядов. Вот только его мощный удар лишь вызвал слабый импульс, который не принес результата. Именно в этот момент один из рыцарей нанес удар мечом в спину офицера-демона, из-за которого тот ощутил новый приступ боли и чуть не потерял сознание. Вот только ему помог один из рядовых демонов, убив рыцаря, что воспользовался слабостью их командира. Паладин и жрец сражались с офицерами-демонами, в то время как один из них пытался разрушить стены, но барьер был слишком крепким и блокировал такие попытки. В то же время дивизия демонов начала медленно нести потери под постоянным натиском людей. Ситуация становилась все хуже и хуже для демонов на первый взгляд. Людям же тоже было тяжело сражаться с такими сильными противниками, особенно паладину и жрецу, которые начали уставать и проигрывали в выносливости демонам. Паладин, увидев все это, и начал собирать последние силы, чтобы впустить в свое тело ангела с помощью особого заклинания, известной всем паладинам. «Я отдаю свое тело как сосуд света, для защиты слабых и верных Богу Творцу. Пусть душа отправится в рай как верный страж твоих чертогов, я вверяю свою душу и тело тебе, защитник человечества. Прими и», — хотел было договорить паладин, покрываясь золотым светом. Но именно в этот переломный момент позади паладина появилась девушка с бледной кожей, чей внешний вид вместе с дополнительными заостренными конечностями как копья за спиной вызывали опасность, а ее красные глаза и черные губы могли приманить наивных мужчин своей красотой, чтобы быть убитыми как бабочки в паутину. Эта неизвестная женщина одним простым движением проткнула грудь паладина, хватая его сердце своими острыми руками, вызывая у самого мужчины огромную боль. «Спокойно, мальчик, я всего лишь украду твое сердце. Ты должен быть благодарен за такую честь. Особенно когда ты собрался продать свое тело, я получила его даром», — сказала Элиза с коварной ухмылкой, вытаскивая из груди мужчины сердце в руках и тем самым убивая паладина без шанса защититься каким-либо образом. Подобный поворот событий сразу же вызвал перемену в сражении, который поднял боевой дух демонов и снизил боевой дух людей. Сам же напарник паладина, жрец, увидев смерть своего товарища, был очень удивлен. Этого было достаточно, чтобы демон с копьем смог повторным ударом пробить его барьер и пронзить его тело насквозь, а затем сжечь тело. «А-а-а-а!» — кричал жрец в агонии от пламени, что покрыло его тело. «Ха-ха-ха-ха! Кричи, человечишка! Ты умрешь в муках!» — смеялся офицер-демон с ухмылкой на лице. «Бог-творец, прости! А-а-а-а! Помоги! А-а-а-а!» — кричал жрец из последних сил, но боль была выше его сил, и он умер. «Командиры, они мертвы! Демоны убили их! Не страшитесь! Нас больше! Тесните их!» — кричал один из рыцарей. «Кто ты?» — офицер-демон, смотря на Элизу с настороженностью. «Я на вашей стороне, мальчики. Лучше займитесь крепостью», — указала Элиза пальцем в сторону людей и крепости позади них, держа в другой руке сердце убитого паладина. Она схватила труп, что валялся на земле, и поглотила душу, что еще не покинуло тело. «Плевать на нее, у нас другая задача», — сказал один из офицеров-демонов, побежав помогать своим солдатам, что продолжали бой. Пока остальные офицеры-демоны, сохраняя осторожность к таинственной женщине, что добила паладина с такой легкостью, хоть они его сильно ослабили и сами могли победить,